Глава 52. Иногда Сэдди Грейс казалась мне живым, дышащим воплощением восклицательного знака, но не сегодня. «Я устала», — сказала она мне, практически распластавшись на водительском сиденье, когда мы возвращались в логово монстров. «Оди, очаровашка! Но он перестал спать. Ночью. Ты знала, что младенцы могут это делать? Они могут перестать спать. Ночью!» Я же могла думать только о том, что Одибан Чарльз Ричард Уотерс, возможно, был не первым ребенком, которого сестра-близнец Лилиан отдала кому-то в обмен на деньги. «Лучше не бежать впереди паровоза. Нам известно только то, что Анна провела некоторое время в маленьком городке на берегу озера, после чего она, уже без ребенка, смогла отправиться путешествовать по миру. Еще мы знаем, со слов самой Анны, что она отдала ребенка. Больше мы не знаем ничего». Но когда Сэдди Грейс вырулила на главную дорогу ту Эроуз, я поняла, что это не совсем так. «Я знаю, что Анна в прошлом просила у людей денег. Моя мама приспособилась к жизни с ограниченным бюджетом, более или менее. А вот насчет Анны я была не так уверена. Если она все-таки приехала в ту Эроуз, а уехала отсюда без ребенка, но с деньгами на путешествие, я не позволила себе закончить эту мысль. «Мне можно спросить, куда уехала Лили?» — спросила Сэдди Грейс. Я собиралась ответить ей, что не знаю, но тут увидела машину Лили. Должно быть, она решила перед отъездом заехать сюда, чтобы встретиться с Эллен. Но понимала ли Лили, куда именно направляется? На этот раз обошлось без приветственной группы и оружия. Мы с Сэдди Грейс стояли на переднем крыльце дома, где познакомились с Эллен и где Бет, внучка Эллен, родила малыша Оди. Звонок был сломан, кнопка треснула, и я постучала в дверь. Нам открыла девочка лет 11. Ее волосы были спутаны, а конский хвост сполз на бок. Грязь у нее на коленях наводила на мысль, что она потрудилась над каждой спутанной прядью и специально собрала хвост не по центру. «Мы пришли к...» Я собиралась назвать имя Эллен, когда заметила Лили, которая стояла прямо перед входом в, видимо, кухню. Через пару секунд она повернулась ко мне. Если ее и удивило мое появление, то она ничем себя не выдала. «Ты следила за мной?» В ее глазах промелькнули ярко выраженные эмоции, как будто я сказала ей, что она не может оставить меня, а она ответила, что с этого момента будет делать все, что ей вздумается. «Я понятия не имела, что ты будешь здесь». Лили не стала объяснять мне, зачем пришла. Вместо этого она повернулась к кухне и крикнула: «У вас гости!» Я услышала, как кто-то хмыкнул. Затем послышался скрежет стула по линолеуму, и через несколько секунд в коридор следом за Лили вошла сестра-близнец моей бабушки. «Забавно», — сказала она таким тоном, словно на самом деле это было не так. «Не помню, чтобы приглашала вас». Она выразительно посмотрела на Лили. «Или тебя». «Благодарю, что согласились поговорить со мной», — сказала ей Лили. Сейчас она снова была похожа на себя прежнюю. О чем они говорили? Эллен не ответила ей, но и не хмыкнула. Лили снова повернулась к нам, а потом молча подошла к входной двери и встала рядом с девочкой. «Это Макайла, наша троюродная сестра». «Это значит, что наши мамы — двоюродные сестры», — сообщила мне Макайла. У Эллен было 6 детей. Кто знает, сколько детей было у них. «Было приятно познакомиться с тобой», — сказала ей Лили торжественным тоном человека, который благодарит за гостеприимство саму королеву. «Но, думаю, мне пора». Лили перевела взгляд с меня на Сэдди Грейс. «Есть новости от белых перчаток?» Несмотря на усталость, Сэдди Грейс смогла улыбнуться и кивнула. «Ты тоже получила сообщение?» — спросила она. «Это будет так весело!» Сэдди Грейс была в восторге. Лили нет. Она была недовольна, но, по крайней мере, не страдала. Больше нет. Я пока не могла понять, что именно это означало. «Я хочу, чтобы ты пообещала, что пойдешь на посвящение сегодня вечером», — сказала Лили с Эдди Грейс, потом посмотрела на меня. «Обе пообещайте». Я сдержалась и не спросила, почему ее это так волновало, раз она все равно решила уехать. И после того, как Эдди Грейс дала свое обещание, коротко кивнула Лили. «Тебе стоит попробовать лимонад», — сказала Лили Эдди Грейс, возвращаясь к пустой болтовне. «Он не слишком сладкий». На мгновение воцарилась тишина, а затем Лили повернулась ко мне. «Еще увидимся, Сойер?» Я смотрела ей вслед. Когда она дошла до конца подъездной аллеи, я, наконец, вспомнила, где нахожусь и зачем сюда приехала. «Чего хотела Лили?» — спросила я у Эллен. «Узнать кое-что из нашей семейной истории». Эллен опустила руки. «А чего хочешь ты?» Это было не праздное любопытство. Это был вызов. «У нас есть несколько вопросов». «У нас?» Эллен перевела взгляд с меня на Эдди Грейс, затем обратно. «Что в вашей последней поездке сюда навело вас на мысль, что мне нравится отвечать на вопросы?» Эдди Грейс, даже уставшая Эдди Грейс, не знала, когда лучше не стоит проявлять оптимизм. «Вы подарили нам Оди», — жизнерадостно заметила она. «Мы назвали малыша Одюбаном». Джон Джеймс Одюбан, американский натуралист и орнитолог, автор труда «Птицы Америки». «Папа любит наблюдать за птицами не меньше, чем за насекомыми, а Грир запретила ему давать ребенку букашечье имя. Хотите, я покажу вам фото?» «Нет», — оборвала ее Эллен. «Так не бывает, девочка. Ты не должна была сюда возвращаться». «Мы здесь не из-за ребенка», — сказала я и сделала паузу. «По крайней мере, не из-за этого ребенка».